сад-аквариум. Не доезжая до Триумфальной площади, машина Угро остановилась у сада-аквариум. Тыльнер вылез и увидел в темноте огоньки электрофонариков. На весь парк горел один чахлый фонарь. Тыльнер пошел на свет электрофонариков. Ноги утопали в снегу. В штиблетах Шимми захлюпала вода. Он подошел к опергруппе. «Приехали, Георгий Федорович. Смотрите, посвети-ка». Свет фонарей упал на лежащего на снегу человека с неестественно вывернутой шеей. «Прошу любить и жаловать», — сказал Николаев. «Ромка Бессарабец». «Что с ним?» «Думаю, перелом основания черепа», — пояснил эксперт. «Удар нанесен тупым, мягким и, я думаю, эластичным предметом». «Возможно, рукой», — наклонился Тыльнер. «Возможно. Но убийца должен обладать огромной силой». «А это точно Ромка?» Николаев нагнулся, отогнул левый рукав. В свете фонарей изумруды браслета загорелись, как зеленые ведьмины глаза. «Это тот самый браслет?» — спросил Тыльнер. «Тот самый», — ответил Николаев. «Что нашли на убитом?» «Вот смотрите». На куске брезента лежал кольт, удостоверение личности, бумажник и ключи. Тыльнер взял бумажник, открыл. «Ничего. Только фотография молодой женщины». «Он очень крупно выиграл в казино на Триумфальной», — пояснил Николаев. «Мы опросили игроков и крупье. Они не заметили, чтобы за ним кто-то следил». «А как же вы это сделали?» — удивился Тыльнер. «Очень просто. В бумажнике была его фотография». «Значит, убийца пас его у кассы, когда он сдавал фишки. Увидел, что Бессарабец получает большой куш и пошел за ним». «Возможно», — Николаев закурил. «А может, свел с ним счет. По агентурным данным, Ромка нечестно делился с подельниками». «Для нас это лучший вариант, а то, не дай бог, появится новый разбойник». «Спаси бог», — Николаев перекрестился. «Пойдемте, Александр Иванович, отвезу вас домой и поеду посплю немного».